Глава 14. Взять в свои руки. Теперь голос Сета доносился будто сквозь плотную пелену. Эдвин встряхнулся. Удивительно, но смерть Корина не вызвала в нем никаких чувств. Или почти не вызвала. Сложно представить, как бы он отреагировал на перерезанное прямо перед ним горло еще совсем недавно. Теперь же произошедшее отозвалось лишь слабым отголоском тоски где-то на сердце. А то, с какой твердостью и быстротой Лис совершил свое деяние, вызвало лишь трепет. Если этот здоровенный парень и правда белоголовый... Нет, был белоголовым. После того, как сдавливающий голову поток сил отступил, Эдвин окончательно в этом уверился, и он был обречен в любом случае. Прямой путь на ту сторону, без возможности свернуть. Разница лишь в том, что без ошейника, стискивающего шею, в небытие могли отправиться и все вокруг. На какие-то уступки в этой жизни ты можешь пойти, а на какие-то нет. Иногда просто делаешь то, что должен, чтобы продвинуться вперед. «Не могу не согласиться». Сидящий у него в голове древний шепот звучал даже несколько удивленно, словно разрывался между недовольством от их действий и одновременно восторгом, который был вызван подобной бескомпромиссностью. А может, ему просто нравился вид мертвого тела. «А мы ведь похожи больше, чем ты думаешь». Казалось, у него вновь наступил осмысленный период после стопки дней, наполненных чередой пространных рассуждений. Чувствуя, как пульсируют виски, впервые за долгое время Эдвин ответил ему так, как если бы они были сидящими друг напротив друга собеседниками. «Это не так». Ани эту внезапно прорезавшуюся жестокую практичность явно не разделяла. На мгновение Эдвину стало тошно от собственных размышлений, но он взял себя в руки. Бывшая торговка же, тяжело дыша, водила взглядом с распростертого на кресле тела на затылок вора, потом поочередно на всех присутствующих, и так по кругу. Словно надеялась, что в какой-то момент кабинет Лиры преобразится, и события этого дня окажутся наваждением. Чувствуя, что взор девушки вот-вот опять обратится к нему, он заставил себя отвернуться, подошел поближе к преклонившему колено Сету. Теперь, если не считать замешек на фоне окошка Лиры и Лорика, внимание заслуживало только одно, припорошенные безумием, расширившиеся от страха глаза хорька. При его приближении мужчина отполз назад, насколько позволяло пространство посреди комнаты. «Как тебя зовут?» Будто это имело значение. Голос старого лиса звучал деловито, но Эдвин не был уверен, что хорек вообще слышит и осознает происходящее в полной мере. Крупные капли пота стекали по его лицу. Одна повисла на кончике острого носа. Вниманием его завладевал то нож в руке вора, то труп юного спутника. В глаза им он старательно не смотрел. Вор нетерпеливо прищелкнул костяшкой пальца. Мужчина, наконец, выдавил. «Элви!» «Расскажи мне, какого хрена происходит, Элви?» «Молчание. Чтобы тебе было попроще, я буду задавать вопросы. А ты будешь отвечать». «Я не...» «Будешь». Лис улыбнулся одной из худших своих улыбок. Подобную успел увидеть и Иеремия, прежде чем вынужден был бежать из залитой кровью таверны. И нечто подобное, Эдвин был уверен, напоследок видели многие павшие от руки Сета. Лира, жестом указав плащам оставаться на местах, прошествовала к центру кабинета. Замерев, положила руку Лису на плечо, будто ища опоры. А может, надеясь сжать пальцы в нужный момент, не дав снова пустить нож в дело. Хотя бы не раньше, чем они узнают что-то полезное. Не оборачиваясь, паломница скомандовала. «Бася, будь добр, проследи, чтобы никому и в голову не пришло нас побеспокоить». «Не знаю, что произошло внизу, но хочется увериться, что наши друзья не привлекли излишнего внимания. Лорик, отправляйся с ним. Организуй транспортировку тела. В дом с памятником. Если это и правда был белоголовый, мы обязаны выяснить, каким образом был снят ошейник». Лорик посмотрел на нее, сдвинув брови. Госпожа Августин мягко добавила. «Я вижу то, чего ты не можешь сказать. Отринь волнение. Все будет в порядке. Я остаюсь не одна». Находившийся в комнате старый лис, похоже, служил неплохим гарантом безопасности. Серые плащи синхронно кивнули и выскользнули за дверь. Эдвин внезапно понял, почему за все дни, прошедшие с момента их знакомства, Лорик не проронил ни слова. Если скупость в суждениях от Баси могла быть обусловлена характером и родом деятельности, при Лире он и правда помалкивал даже больше обычного, то Лорик был просто-напросто нем. Забавно, что за время путешествия с Сетом Эдвин успел настолько привыкнуть к этой возвращенной в казармах лаконичности, порой граничащей с угрюмостью, что даже не обратил внимания на чрезмерную молчаливость одного из плащей. С другой стороны, Сет при надобности становился говорливее певчего соловья. У Лорика такой возможности не было. «А теперь...» Лира все так же мягко обратилась к Элви Харьку. Тон ее контрастировал с железом в голосе Сета. «Расскажи нам, что ты делал сегодня в читальном зале?» Мандраж уступил место опустошению. Пока Корин был жив, по вискам будто стучали невидимым молотком. Теперь же, по прошествии времени, Эдвин не чувствовал ничего во всех смыслах. Шепот еще слегка поворчал, встревая в разговор с присущим ему цинизмом, но в конце концов отступил. Казалось, что древний бог отошел подремать после того всплеска, который им обоим удалось пережить. Юноша от всей души понадеялся, что спячка затянется хотя бы на несколько дней. Элви рассказал им все и одновременно ничего. Мужчина был местным и, к сожалению, безумным не только по причине пережитого шока. Даже когда волна страха слегка отхлынула, и он перестал ныть и бормотать нелепые мольбы, добиться от него связанных ответов показалось той еще задачкой. Благодаря Лире Харька удалось разговорить, начав с уточняющих вопросов о прошлом. С названными местами Эдвин был незнаком, но суть уловил. Большую часть своей жизни этот мужчина провел, скитаясь между госпиталями, теми самыми, где люди не просто лечатся, а существуют. В читальном зале Элви разговаривал с ними краткими фразами. Теперь стало ясно, что нечто большее дается ему с трудом. Порой он сбивался на длинные паузы между предложениями и даже словами, погружаясь куда-то в пучину собственного разума, чтобы найти там продолжение. Иногда наоборот, речь его начинала литься потоком, но не превращалась в нечто осмысленное, нет. Болтовня Харька была припорошена увещеваниями о постулатах и той стороне, величии изначальных и самопожертвований Годвина. В какой-то момент Эдвин почти уверился, что Элви по-настоящему блаженный, и если бы он узнал, что за невидимый слушатель присутствует в комнате, иронично комментируя поток этого церковного раболепия, то, вероятно, повредился бы умом окончательно и бесповоротно. От восторга и трепета. Сет и Лира на пару с трудом, но направляли его в нужное русло. Только иногда пальцы Лиса сжимали рукоятку ножа чересчур сильно, когда не относящаяся к делу болтовня становилась совсем уж невыносимой. Четких временных рамок выяснить не удалось. Осознание лет, месяцев и дней у Элви было достаточно размыто. О каких-то подробностях своего прошлого он говорил давно, а каких-то недавно. Все давно состояли из скитания по лечебным домам, где церковь за годы неплохо так поработала над восприятием мужчины этого мира. Наверное, лекари рука об руку с церковниками и правда руководствовались лучшими порывами, надеясь подарить Харьку хоть какую-то опору в жизни. Ведь если подумать, такого же отношения удостаивались вообще все жители континента, независимо от силы ума. Но у сидящего на полу мужчины святое учение смешалось в голове в какую-то кашу. Затем давно плавно перетекло в недавно. Насколько Эдвин смог понять, к этому моменту из обычного жителя лечебного дома мужчина превратился в нечто вроде прислужника самого низкого ранга, но о своих обязанностях, например, разжигании свечей или обычной уборке, он говорил с настоящим восторгом, будто это и было истинное служение идеалам церкви. Даже Годвин как будто бы потерял дар речи, услышав, что дохлых мышей и щелей выгребают в его честь, помимо прочего. «Величие тонет в мелочах». Затем мелочи упразднились. В дом явился мужчина, которого Харек именовал не иначе, как хороший человек. Образ удалось собрать по кусочкам. Явно высокородный, навряд ли церковник или солдат, добротно выглядящий визитер, по описанию Элви с туманом на лице. Что это означает, Эдвин понять не смог. Быть может, гость просто хмурился, но Харек все равно говорил о нем даже с некоторой нежностью. Хороший человек обратил на него внимание и подарил новые смыслы для существования, поручив по-настоящему богоугодные дела. Как определялась степень богоугодности, неизвестно, но совсем уж недавно, а если простым языком, то примерно перед их прибытием в Аргент, Элви поручили ходить в ученый храм, и не одному, а взяв на поруки несчастного, еще сильнее нуждающегося в помощи. Этим несчастным, как было несложно понять, являлся Корин. Парень с самого начала был пропитан дурманом, как рубаха дождем в самый ненастный день. Но тяжеленный, молчаливый спутник хорька ни капли не смущал. А если прикинуть, как обычно выглядели жители лечебных домов, такое соседство на скамье было, считай, даже привычным. Поручение казалось мужчине само собой разумеющимся, и куда с большим восторгом он восклицал о возможности просиживать часы над писанием. В обычное время доступа к книгам у него не было. И не мудрено, читать он не умел. Но в данном случае в счет шло усердие, которого Элви было не занимать. Так он и проводил последние дни, искренне радуясь своему новому делу и заботясь о вверенном ему юноше, норовящем постоянно свалиться со скамьи. И все было отлично, пока напротив не сел плохой человек. Подобный титул Лис принял стоически. Ни одна черточка в его лице не дрогнула. Когда рассказ подошел к событиям сегодняшнего дня, Харюк едва вновь не сбился в истерику. Вторжение в его богоугодную рутину и смерть Корина стали серьезным потрясением для мужчины. Эдвин не мог его винить. Из зала они выволокли человека, который, как казалось, вел очень опасную игру. А выяснилось, что ум его податлив, как топленое масло, а в голове царит туман неведения. Настоящий кукловод остался где-то в тени. Неудивительно, что Элвис столь покорно вышел из читального зала по указке Сета. Сыграли роль даже не угрозы, а привычка мужчины к исполнению приказов. Организатор всего действа отлично подобрал пешку для своей игры. Даже в самые светлые свои моменты Элви не мог описать ни внешность людей, выдававших ему поручение, ни указать дорогу до лечебного дома. Все окружение он делил под стать своей манере на высокие дома, широкие улицы и важных людей во множестве подобных вариаций. Искалеченный вид Корина Харька тоже абсолютно не смущал. Зато в его голову как следует вдолбили несколько вещей. Для начала ему было строго указано проводить время в читальном зале и нигде-либо еще. По спутанным разъяснениям стало ясно, соответствующий стол и скамью он найдет даже с завязанными глазами и сразу с парочкой здоровяков на плечах. Писание в качестве книги тоже явно было выбрано не случайно. Во-первых, подобный выбор и правда приводил Элви в восторг, сохраняя его рвение. А во-вторых, это избавляло от любых подозрений со стороны библиотечных церковников. Для того, чтобы проводить время в компании постулатов, неумение читать, ни светлый ум не требовались. Еще по понятным причинам надлежало следить, чтобы юноша был плотно укутан, шея его явно не нуждалась во всеобщей демонстрации. Очевидно, никто бы никогда и не подумал, что это может быть отметкой от снятого ошейника, но ненужное внимание было бы обеспечено. Предсказать, что где-то окажется Эдвин, который и не глядя, будто по голове получил от такого соседства, предсказать точно никто не мог. По ночам парочка обитала в комнатушке через дорогу. По поднявшимся бровям Лиры стало ясно, что уже в ближайшее время это место будет вдоль и поперек изучено серыми плащами. Харек, дрожащей рукой, передал ей увесистый ключ. Эдвин был уверен, что ничего интересного они там не найдут. Тот, кто обеспечил Элви подобным досугом, явно не намерен был оставлять за собой хоть какие-то следы. Важно было другое. Похоже, катастрофу хотели учинить как можно ближе к библиотеке, в идеале прямо внутри. И почему-то верили, что так оно и случится, без неожиданностей. Зачем вообще так рисковать и выводить его на люди, на это ответа у Эдвина не нашлось, как и у всех присутствующих. Ясно стало одно. Местоположение правда имело значение. Кто-то учинил катаклизм посреди форота, а теперь рискнул многим, чтобы повторить подобное посреди столицы. Осознание этого тенью легло на лица всех присутствующих в комнате. Тусклые глаза Лиры так и вовсе будто еще больше припорошило пылью. Гаас, не проронивший ни слова с момента смерти Белоголового, выглядел так, будто все основы его существования внезапно пошатнулись. Старика было сложно винить. Он в разы дольше других существовал в мире, где появление кратеров, казалось, было взято под строгий контроль. За последние дни им многое удалось выяснить, и пришлось признать, Кто-то уже нарушил установленные порядки, до этого выглядевшие нерушимыми. Подтверждение тому сейчас было с ними в одной комнате. Сет медленно поднялся на ноги. Элви, видя, что угроза отступила, сжался на полу. Вор посмотрел на нож, будто увидел впервые, засунул его под жилет. Эдвин озвучил очевидное. «И что теперь?» «В другое время я бы предложил отпраздновать». Голос Сета звучал надтреснуто. «Ты, парень, сегодня спас 1000 жизней. Вот только угроза никуда не исчезла. А выпивка меня уже давно не бодрит, как в юности». «Что тут праздновать?» Обернувшись на Ани, Эдвин увидел, что она все еще буравит взглядом развалившийся в кресле труп. Старый лис откашлялся. «Об уходе Белоголового ничто не извещает, только тряска. Но, судя по всему, те, кто подослал этих двоих в библиотеку, были уверены, что подобного не случится, иначе сюда сбежалась бы стража со всего города. Почему так, нам еще предстоит выяснить. А пока всем присутствующим...» Он поочередно посмотрел на каждого в комнате. «Нужно осознать простой факт. Парень мог уйти на ту сторону в любую секунду. Там внизу еще были сомнения, но даже так это был огромный риск. Когда сомнений не осталось, нужно было действовать и быстро». «Ты прирезал его как?» «Как кого? Собаку? Или подберешь другое хлесткое слово? Парень был обречен задолго до сегодняшнего дня. Быть может, он был белоголовым с ранних лет, мы не знаем. К слову об этом». Лис обратился к Лире. «Мы сможем как-то добраться до списков с юношами. Они точно ведутся в местных кабинетах». Паломница с сомнением покачала головой. Вор вздохнул. «Жаль. В любом случае, этот мальчик покинул бы мир в ближайшие часы и дни. Может, недели. Не знаю, на какой срок рассчитывал тот, кто отправил его сюда. Но, судя по всему, был уверен, что долго ждать не придется. Подобный риск недопустим. Мы только что остановили топор, который забрал бы столько жизней, сколько вам всем и не снилось. Будто еще одна большая война в одночасье скосила половину столицы». «Мало нам войны прошлых лет. Еще две образовалось под боком. Одна за стенами и приближается с каждым днем, а вторая едва не случилась только что. Но это лишь временная задержка». Парацельс устало прикрыл веки пальцами. «На этом ничего не закончится». «Плохие дела, Аргента». Лис заложил руки за спину. «Если в начале дня я просто хотел покинуть город как можно скорее, то теперь это желание трансформировалось в порыв перемахнуть через стену и бежать, сверкая пятками». Эдвин покачал головой. «Звучит так, словно старый лис бежит от того, чего не понимает. Что-то новенькое». Вор посмотрел на него с удивлением. Юноша редко называл его по имени вслух. «Есть такая штука, к которой нам стоит теперь обращаться почаще. Здравый смысл. Если кто-то задумал разворотить полгорода, то он все еще может это осуществить. Причем так, что мы ничего не сможем сделать. Только если ты не собираешься днями караулить возле библиотеки, ловя взглядом и чувствами нового мальчишку без ошейника». «Думаешь, их много таких?» Лира сказала это ровным голосом, но внутри Эдвина от этого вопроса все похолодело. Лис пожал плечами. «Не думаю. Наверное, нет. Белоголовые без ошейника еще и готовы уйти в небытие в любой момент. Та еще история. Пожалуй, немного времени у нас теперь есть, но если не получилось в этот раз, нет никаких гарантий, что эти ублюдки не попытаются повторить. Я больше верю в обратное. При этом мы все молча согласились с тем, что удар придется именно по этому месту». Газ дрожащей рукой пригладил остатки волос на макушке. «Если бы мальчика схоронили где угодно еще, у городской стены, в случайном подвале, на задворках неприметной гостиницы, вариантов много. Тогда мы бы никогда не узнали о надвигающейся катастрофе. А потом бум, и все. Но нет, вместо этого его водили в одно из самых... Ладно, не самое людное место, куда больше народу ходит прямиком в собор. На книги им плевать, но парочка приметная. Вокруг куча церковников. Это был осознанный риск во имя чего-то». «Хотели атаковать Лиру?» Анни неуверенно покосилась на паломницу. Та покачала головой. «Сомневаюсь. С вашим прибытием все полетело кувырком. Не обижайтесь, все поправимо. Быть может, я и правда засиделась в этих четырех стенах, но до инцидента в башне и сегодняшнего дня, желавший разобраться, кто обитает в этом кабинете, наткнулся бы на длинную цепочку рукопожатий, ведущую в никуда. Ведь не просто так встреча с Сетом была организована прямо здесь. Место надежное. Пусть, вероятнее всего, его и придется скоро покинуть. Но если я правильно поняла временные рамки, паломница кивнула на Элви, то они с юношей стали приходить сюда еще до нашего прибытия. А значит, целью никто из нас не является. Это было бы самое бездарное покушение в истории. Как если пытаться забить гвоздь каменной плитой? Лис поморщился. «Верно. Чтобы кого-то убить, есть множество способов». «Как мы только что убедились». «И для этого не обязательно уничтожать огромный кусок столицы вместе со всеми жителями. Сомнений нет, здесь прямая связь с нашим делом. Медальон – первопричина хаоса на континенте. Тот, кто желает установить связь с той стороной, знает, что делает, и наносит удары точечно». «Один из таких ударов мы только что предотвратили». Лира кивнула Эдвину, словно признавая его заслуги. «Пусть это и всего лишь отсрочка. Если бы мы смогли увидеть всю картину, предсказать, куда будет нанесен удар, но пока картина не складывается». «Большие города или сосредоточение политических связей, и аргентов ворот подходят». «Если так, то прямо сейчас белоголовые, которых ошейник не сковывает, могут ждать своей участи в Теодоре, Розарии, Кремере. Длинный список. Почти любой город, особенно имеющий свои рудники, подойдет под описание. Было бы почти невозможно предотвратить катастрофу в таком случае. Континент велик. Нет, тут есть что-то еще. Какие-то наслоения следственных связей, благодаря которым мы все еще живы. Противник зашел куда дальше, чем я думала. Возможность снимать ошейник меняет все». И колышет опоры нашего мироздания. К счастью, мы тоже не сидели на месте. Да, произошедшее является потрясением, даже для меня. Но к самому плохому мы были готовы и так. И теперь у нас есть Эдвин, участие которого во всем этом никто предсказать не мог. Даже я сам. Недолго осталось. Принц, кем бы он ни был, уже в курсе, что медальон не при мне, а на ком-то из моих спутников. Сет оправил свой потертый жилет. А потому стоит поспешить». Он замер в такой позе, словно готов был выйти за дверь немедленно, усесться на лошадь и оставить Арген за спиной, быть может, навсегда. Эдвин, с одной стороны, разделял этот порыв. Каждый день в столице шел за два, подкидывая все новые испытания. Такими темпами они вляпаются еще во что-нибудь, еще из подошедшей армии под боком. С другой... «Мой друг, позволь сказать...» «Может, я уже достаточно стар, чтобы понимать, что вижу пики Аргента в последний раз, но мне бы очень хотелось, чтобы подобными видами могли насладиться потомки. И тут не имеет значения, в чьих руках бразды правления, Вильгельма или еще какого-нибудь охочего до власти человека, который придет в будущем на его место. Мир вокруг нас разваливается на части». «Если мы можем как-то отсрочить несчастье, то обязаны это сделать». Гас выпалил это как на духу, ответом было молчание. Эдвин задумался. А ведь он тоже, скорее всего, видит столицу в последний раз. Правда, по другой причине. В их путешествии просто не было расчета на обратный путь. Юноша и Лис переглянулись. Вор явно подумал о том же. Лира мягко прокомментировала. «Доктор...» «Мы своими действиями пытаемся спасти весь континент и четко понимаем, что для этого нужно сделать». «Спасайте континент? Так начните с малого. Мы покинем город, а вы...» «Что? Сбежите следом, осев где-то вдали от разрываемой на части столицы, понимая, что в любой день прямо посреди Аргента развернется кратер». А в то же время звон мечей будет разноситься по столичным землям, пока воины сталкиваются друг с другом, сражаясь за уже обреченный клочок земли. Ради этого вы хотели пожертвовать собой, Сетом, а теперь и Эдвином, чтобы оставить нашим детям пепелище, черную землю в качестве напоминания о принятых здесь решениях, когда нечто великое низвело все остальное до несущественного. Парацельс вцепился узловатой рукой в спинку стула, костяшки его побелели, словно эта речь забрала все его силы. Аня демонстративно кивнула, явно поддерживая сказанное. Выдохнув, пожилой целитель уже тише продолжил. «Я понимаю всю важность стоящей перед нами задачи. Но оставив за спиной обреченную на погибель столицу, мы ничего не добьемся. Континент поглотит беда, не одна, так другая. Планы врага нужно порушить на всех уровнях, осознание всей тяжести ситуации — наше основное преимущество. Если верить сказанному ранее...» Он стрельнул глазами на Лиру. «То некто всеми силами пытается укрепить связь нашего мира с той стороной. В этом вся суть запланированного катаклизма. Куда легче будет отправиться в наше долгое путешествие, зная, что Аргент защищен и несчастье отсрочено. Это даст нам дополнительное время и уверенность, что вся симфория не уйдет в небытие, пока мы в пути. Тебе ли не знать, старый друг?» Газ вновь обратился к Сету. «Главное правило военного времени, если знаешь, что драки не избежать, то бей первым!» «Отличное правило, особенно если дерешься один на один. Но пока мы будем разбираться с произошедшим, в игру полноценно вступит третья сторона, а именно армия Асфетида. И неважно, насколько сильно она способна потрепать Вильгельма, это в любом случае все усложнит. Как минимум исход из города. Старый лис бежит от войны? Наверное, мир уже давно рухнул, а мы сейчас существуем среди иллюзий. Настолько сложно поверить в подобное. Кто видел войну однажды, тот лучше других знает. Наблюдать лучше со стороны. Да, но у нас подобной роскоши не было и не будет». Услышав предсмертные причитания, заткнешь уши или хватит духу оборвать чужие страдания? «Может, и хватит». Слух Эдвин сказал другое. «С одной стороны, мне очень хочется оказаться подальше отсюда. Не думал, что, просыпаясь каждый день в нормальной кровати, начну скучать по голой земле. Но с другой, в словах Парацельса есть резон. Очень уж долго мы бежим без оглядки, оставляя позади пепелище. Так можно и не добежать». Аня смотрела на него, не моргая, то ли вспомнив, что одно пепелище они и правда организовали, а может, радуясь, что не она одна поддерживает Гааза. Эдвин выдохнул сквозь зубы. «В военных делах я ничего не смыслю, как и во многих других, но ты бежишь прочь, все еще мысля прямо, как выпущенный из арбалета болт». Он потер шрам сквозь штанину, глядя с этого в глаза. «Есть заказ, и ты хочешь его выполнить. Любой ценой. Забудь. Время для подобных суждений прошло». «Все это...» Он поочередно указал на притихшего Элви и труп Корина, затем постучал по лежащей в кармане безделушке. «Кусочки одной мозаики. Просто донести медальон куда-либо, об этом больше речи не идет. Нам надо перестать мыслить квадратными кругами и круглыми квадратами и начать действовать». «Когда ребенок начинает вещать как генерал, значит ли, что мир на пороге забвения?» Эдвин проигнорировал злую иронию. Вместо этого смотрел на вора, не моргая. Через мгновение тот отвел взгляд. От внимания Лиры это не укрылось. «Я все еще настаиваю, что ордену тоже будет чем заняться». Эдвин перебил ее. «И без твоей поддержки нам не обойтись. Но поправь меня, если ошибаюсь. Не предотвратить войну, не обеспечить безопасность местных жителей вы не способны». В обычно пустых глазах паломницы колыхнулось пламя. «Извини, мальчик, но если ты забыл, война вовсе не наше дело». «А что тогда ваше?» Аня фыркнула. «Путешествие по континенту с целью найти очередную затычку времен Годвина? А если и так, юная леди, в том, что мы сейчас обсуждаем, посвящена лишь очень малая часть Ордена». «А значит, я прав». Эдвин сложил руки на груди. «Как и Парацельс, после того, как мы покинем столицу, вам останется только ждать. А город будет обречен, что только приблизит конец для всего континента». «А что ты собрался делать?» Лира зеркально повторила его позу. «Выбежать навстречу солдатам Асфетида и раскидать их, используя силу, даренную тебе главным изначальным? Ты уже говорил, что в башне это вовсе не сработало, а враг там был один. Но если по какой-то причине Годвин и соизволит послушаться, то с тем же успехом можно помахать ярким флагом, подставив нас всех под удар. На место одних солдат придут другие, а на тебя ополчатся даже те, кто сейчас не подозревает о существовании медальона. Всех одним щелчком не упокоишь. И не собирался. Если бы окно здесь выходило на улицу, то можно было бы взглянуть на огромный замок на горизонте, заполненный людьми, которые должны решать подобные проблемы. Я постоянно слышу «владыка то, владыка это». Вот и посмотрим. Думаю, с военной агрессией разберутся те, кто смыслит в этом побольше моего. Со дня на день эта угроза станет явной и более чем реальной. А вот что касается кратера, это будет удар в спину, ибо о настоящем положении вещей известно только присутствующим в этой комнате». «А что ты предлагаешь?» — в голосе Газа сквозил неподдельный интерес. Эдвин понял, что внезапно и правда завладел вниманием всех присутствующих. Даже Элви наконец поднял голову и посмотрел на него. «Нам нужно, чтобы проблемой ухода половины Аргента в небытие озаботились на совсем другом уровне. На таком, чтобы повторить сегодняшнюю попытку, нашему противнику придется все жилы порвать. Ну и самим при этом не оказаться в клетке было бы неплохо. У нас много дел впереди». Лира покачала головой, одновременно обеспокоенно и насмешливо. «И каким же образом ты намерен подобное устроить?» «Я? Я всего лишь придаток к медальону, который вам нужен, чтобы доставить его куда следует. Какой еще спрос с обычного деревенского парня?» Эдвин посмотрел на нее из-под лобья, покачал головой. «Но никогда не поверю, что те, кто гуляет через ту сторону и через нее же следит за всем континентом, стоит лишь прикрыть веки, не имеют еще каких-то ножей в рукаве». Он уставился на старого лиса. Вор покачал головой, не опровергая сказанное, скорее не веря, что этот же самый парень шагал следом по лесу, трясясь, будто лис на ветру. Вздохнул. «Я правда надеялся, что получится этого избежать».